Перевод стиха. Несомненно, о мудрейший среди полубогов, тот, кем я остался доволен, без труда обретет все, что пожелает. Однако чистый, преданный, все помыслы которого сосредоточены на мне, никогда не станет просить меня ни о чем, кроме возможности преданно служить мне. Несомненно, о мудрейший среди полубогов, тот, кем я остался доволен, без труда обретет все, что пожелает. Однако чистый преданный, все помыслы которого сосредоточены на мне, никогда не станет просить меня ни о чем, кроме возможности преданно служить мне. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Завершив свои молитвы, полубоги стали с нетерпением ждать смерти своего врага Вритрасуры. Это означает, что полубоги не были чистыми преданными. Хотя тот, кто доставит удовольствие Господу, может без труда исполнить любое свое желание. Полубоги старались умилостивить Господа лишь ради материальной выгоды. Господу хотелось, чтобы полубоги молили его о чистом преданном служении. Они же стали просить его о смерти своего врага. В этом и заключается разница между чистым преданным и преданным с материалистическим сознанием. В этом стихе Господь косвенно выражает свое разочарование тем, что полубоги не попросили у него чистого преданного служения. Несомненно, о мудрейший среди полубогов, тот, кем я остался доволен, без труда обретет все, что пожелает. Однако чистый преданный, все помыслы которого сосредоточены на мне, никогда не станет просить меня ни о чем, кроме возможности преданно служить мне. Итак, Бхактивинода Тхакур в своем произведении, которое называется «Харинама Чинтамани», где он объясняет всю славу святого имени с позиции миссии Шрилы Харидас Тхакура, то есть где он описывает то, какие наставления дает нам Ачарья Шрила Харидас Тхакур по поводу Харинама Санкиртаны Яги, по поводу воспевания святых имен Господа и, в частности, по поводу Хари Кришна Махамантры. И там Бхактивинода Тхакур описывает процесс воспевания святого имени, поскольку святое имя предназначено для того, чтобы человек смог стать чистым преданным. И это очень важное знание о святом имени. В чем же слава святого имени? В том, что святое имя позволяет человеку подняться до чистого преданного служения. Это цель воспевания святого имени. Однако процесс воспевания, по утверждению Бхактивинода Тхакура и по утверждению Шрилы Харидас Тхакура, который получил личные наставления от Господа Чайтаньи, разделен на три этапа. Первый этап называется нама-апарадхи, или оскорбительное воспевание. Нама-апарадхи бхаджан-севая. Что мое служение, или мое воспевание, бхаджан, прославление, несомненно сопряжено с материальными представлениями о самом святом имени, сопряжено с материальными представлениями о пути духовного самоосознания. И самое главное, что мое воспевание мотивировано материальными желаниями. Именно теми желаниями или теми ценностями, которые доступны даже для свиней, кошек и собак. В частности, это отношения с противоположным полом, семейное счастье и т.д. и т.п. Итак, такое воспевание называется нама-апарадхи. В этом состоянии человек всегда склонен критиковать других. Особое качество воспевание на уровне первого этапа связано с критикой. Кого же критикует человек? Критикует авторитетов в первую очередь. Итак, эта критика авторитетов начинается с самой первой ступени. Первая ступень критики авторитетов начинается с того, что мы попадаем в общество преданных. И кто-то в этом обществе чуть раньше начал воспевание святого имени. И таким образом он пытается нас наставлять. И пытаясь нас наставлять, мы рассматриваем этого человека, несомненно, с позиции мирских представлений. Мы смотрим на его тело, мы смотрим на его нацию, смотрим на его одежду, смотрим на степень его академического образования, смотрим на его материальный достаток, смотрим на манеру его общения, на его такт, деликатность, лексикон и так далее. И когда такая личность начинает нас наставлять, то мы испытываем два вида взаимоотношений с такой личностью. Либо нейтральные, это означает, сколько угодно говори, я буду тебе улыбаться, и говорить, да-да, я понял, спасибо. Или второй вид, только два этих вида взаимоотношений, критики называются. Нейтральная критика, то есть я пренебрегаю твоими наставлениями. И второй вид критики, я начинаю выказывать свое недовольство. Я говорю тебе что-то неприятное или иду жаловаться кому-то. Кому? Кто примет мои жалобы? И те, кто принимают жалобы, их тоже несколько категорий. Первое, те, кто также недовольны этим человеком, они самые лучшие. Лучше жаловаться им, потому что они тогда вас будут вдохновлять, говорить, о, то есть что, я еще больше знаю про него. Вторая категория, кому мы идем жаловаться, это те, кто нам нравится. Мы начинаем говорить им. Третья категория, кому мы жалуемся, это те, кто вообще не соображает. Такие же, как мы. И они просто нас выслушивают. И четвертая категория, мы идем жаловаться авторитету. Мы находим авторитета этого человека и начинаем жаловаться ему. Так есть разновидности всех этих взаимоотношений на первой ступени критики. На этой ступени человек всегда склонен слушать, как воспевают другие. Он всегда стремится поправить других. Вы неправильно воспеваете. Зачем вы слушаете музыку, когда вы воспеваете? Зачем вы смотрите телевизор, когда вы воспеваете? Такой человек будет говорить именно об этом. Как же вы воспеваете? Вы неправильно произносите. Вот мы слышали мантру Шрилы Прабхупады. Там говорится «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». Ударение у вас неправильное. Вот Прабхупада вот так вот ударял. И так далее. Мы контролируем процесс. Следующие признаки нама-апарадхи. Мы пытаемся спасти каждого своей джапой. Мы считаем, что если мы даем святое имя неверующим, разным балбесам, несомненно, эти балбесы, мясоеды, корми и все остальное, это и называется оскорбительное воспевание. Когда вы о ком-то так думаете даже, пусть хоть это христиане, мусульмане, проститутки, алкоголики, наркоманы, если вы считаете их ниже себя, только потому что вы уже на пути воспевания, вы оскорбитель. Святое имя вас не принимает. Почему? Потому что святое имя сострадательно ко всем живым существам. И вы, значит, не слуга этого имени. Поскольку вы испытываете отрицательные эмоции по отношению к другим живым существам, которые не стоят на какой-то определенной платформе в силу своих определенных кармических условий, связанных с прошлой и настоящей деятельностью. Итак, человек начинает всех спасать. И Вишванатха Чакраварти Тхакур называет этот путь оскорбительный, как Уцхамая. Человек везде стремится всем рассказать о Кришне. Везде. Слушает его, не слушает. Он все отношения пытается использовать для того, чтобы всем рассказать о Кришне. Но поскольку в сердце его нет бхакти, нет чистоты, а есть только что? Гордость. Гордость какая? Ложная. Ложная гордость. Возбужденный ложной гордостью, получив новую жареную тему к размышлению, новую информацию, перевозбужденный ум начинает совершать деятельность в гуне невежества. То есть человек, говоря все о Кришне, только разрушает этих людей. То есть укореняет в их сердцах ощущение, что тот, кто говорит о Кришне, сумасшедший, глупец, эти люди хотят нам причинить беспокойство. Их желание просто получить от нас деньги или завоевать почести в наших глазах и так далее. То есть, как Прабхупада говорит, обращенцы, что мы просто обращаем или вербуем людей в рекруты, в свою так называемую армию Господа Чайтани. Так эта стадия называется оскорбительная. Люди повторяют везде в автобусе, ходят везде с мешочками, демонстрируют все. Потому что, видишь ли, если увидят их мешочек, там у них, несомненно, нарисован Нарасимха или Джаганнатха, или Радха Кришна. Все прочитают, что там Радха Кришна написано, или Джаганнатха, и спасутся. Несомненно, спасутся. Но, говорится, слышать святое имя из уст материалиста – это одно и то же, что пить отравленное молоко. Таким образом, на этой стадии оскорбления человек всех травит. Всех травит с полной убежденностью, что он всех спасает. С полной убежденностью. Это называется ложная гордость, которая не позволяет привлечься, даже осознать, что такое чистое воспевание. То есть, что такое более чистое воспевание. На этом этапе, говорится, человек первый, то есть, когда человек не понимает этих вещей и находится без руководства, то, несомненно, говорится, в его сердце укореняются эти принципы оскорбительного воспевания. Он вводит их в ранг принципиальных вещей. То есть, он сознательно со временем не хочет воспевать чисто, поскольку привязывается к результатам оскорбительного воспевания. И Бхактивинода Тхакур описывает, что именно оскорбительное воспевание становится причиной улучшения кармы человека. Кармы, то есть человека меняется кармический статус. Меняется каким образом? Сжигается его плохая карма, постепенно сжигается, и человек начинает, говорится, в уме ощущать, в уме, ни в теле, нигде, уверенность в завтрашнем дне. Вот откуда эти разговоры новичков, что теперь у меня нет кармы, теперь я все, я уже у Христа за пазухой, я уже нашел прибежище по сенью лотосных стоп Господа и так далее. Они уверены. Вы можете видеть, новички всегда более уверены. И это дает им ложное ощущение счастья. Почему? Потому что они страдальцы и трусы, они боятся жизни. И это состояние быстро в уме возникает, поскольку святое имя очень могущественно, у них приходит ощущение, что они теперь защищены. И эта защита дает им ощущение счастья. То есть оборона. Оборона. Они чувствуют оборону, ложную оборону. Где? В уме. И они думают, теперь с нами ничего не случится. Они везде лезут, в квартиры, к людям пристают. Они готовы куда угодно отправиться, хоть в ад. Они так говорят. Мы готовы отправиться хоть в ад. Они начинают рассказывать, несомненно, источник вечного наслаждения всем. Они закатывают глаза и так далее. Они в полной убежденности, что их понимание этих лил, игр, несомненно, нектар, который просачивается в их сердце. Но это яд. Как наркотик, он очень приятен, но он только разрушает. И поэтому, говорится, вожделение такого глупца, который не нашел прибежище в руководстве, то есть не нашел опытного преданного, под чьим руководством миновать все это и получить объяснение, в его сердце, говорится, укореняется и начинает расти что? Вожделение. Вот почему, говорится, на таком этапе ни в коем случае человека не надо посвящать в сокровенные игры Радхи Кришны и в сокровенные игры Гопи. Ни в коем случае. Ибо в таком грязном сердце появится зависть к Кришне. И человек начинает подражать или имитировать все это. Подражать возвышенным личностям. Он закатывает глаза, начинает стремиться во Вриндаван. Он начинает говорить очень много о Вриндаване, сам не следуя правилам, предписаниям преданного служения. Не пытаясь отказаться от того, что ему дорого. Не пытаясь принять любое положение, о котором бы его попросили. Даже если ему это не нравится. не следуя таким принципам, он начинает что, разглагольствовать о духовных взаимоотношениях. Дхамы. То есть он начинает изображать из себя Мадхуравасу. Итак, это называется оскорбительное воспевание. И говорится, оно укореняет материалистические представления живого существа. Вот почему Прабхупада говорит, можно десятки тысяч жизней прожить в храме и воспевать святое имя, так и не продвинувшись никуда. Однако неофиты этого не знают, новички. Они думают, раз они воспевают, то рано или поздно нам аппарат хаюкта нам, наван еват, харам тягам. Даже если человек воспевает святое имя с оскорблениями, то просто продолжая воспевать святое имя, он со временем, несомненно, избавится от всех видов оскорблений. Человек цитирует такой стих из Падмапураны, но он не понимает его смысл. Что значит продолжать воспевать? Это означает постараться продолжать воспевать как? Под руководством. Поэтому мы посвящаем свою жизнь духовному учителю, когда получаем Харинама Дикшу. Мы теперь будем руководствоваться его желаниями, его представлениями. Мы посвятим свою жизнь исполнением его наставлений. И это нас, вот такое воспевание под руководством, оно постепенно, если мы будем продолжать это делать, в любом случае, оно очистит нас. Если мы приняли духовного учителя, но ему не подчиняемся, это означает формальное принятие гуру. Лишь для моды и для самоуважения называется. Себелюбивость или чистолюбивость. Такой человек никуда не продвинется. Потому что гуру принимают только для одного фактора. Как узнать истину? Чтобы узнать истину, человек должен избавиться от страданий. Потому что, когда человек находится в состоянии страдания, Прабхупада говорит, это одно и то же, что есть мороженое, а в ботинках у вас в этот момент что? Битое стекло. Вы не сможете наслаждаться, даже если будете его кушать. Наслаждение будет оскверняться страданиями. Вот почему говорится в йоге, человек должен сначала ослабить тугой узел, привязанности, из которых проистекают страдания. Матрас паршасту каунтея. Он должен избавиться от страданий и какой-то ложной радости. Ложная радость это что? Ослабевание этих страданий. Человек радуется, когда что-то произошло. Как полубоги, они радуются, когда им вернули государство, которое они потеряли, или там мир полубогов. Они радуются, когда Кришна помогает им уничтожить их врагов. Это радость их. В чем же радость-то? Ничего нового не произошло. Просто страдания ослабли. И они считают это счастьем. Итак, человек совершенно неквалифицированный, не может понять этого. Он может это цитировать. Он даже может говорить, так вот сесть и разговаривать об этом. Но он не понимает, почему в его собственном сердце происходят такие проблемы. Почему его не привлекает чистое святое имя? Почему он не подчиняется? Почему он постоянно выдумывает что-то свое? Итак, говорится, контроль чувств – это не просто получить информацию. Контроль чувств – это применять эту информацию в собственной жизни. Так сказал Кришна Арджуне. Гьянам вигьянам сахитам. Ты не только должен говорить об этом, ты должен это применять в собственной жизни. Сахитам – это означает, ты должен продемонстрировать это сам себе. Насколько ты понял. Элементарные вещи. Итак, люди стремятся, новички стремятся читать очень много других книг. Они начинают искать новые произведения и так далее, не реализовав маленькие тоненькие книжки. Даже не книжки, хотя бы полшлоки из этой маленькой тонкой книжки. Хотя бы одну строчку они не реализовали еще даже. Как? Пройдя вот эту комбинацию. Объекты чувств, органы чувств, чувства, ум, интеллект и сознание. В лучшем случае они как объекты восприняли это, не получив никаких чувств. Лишь единственное, что объект это означает писание с буквами. Объект, он просто лишь через чувство дал ложное представление, что теперь я все знаю. И вы можете видеть, человек, находящийся на уровне ума и чувств, он всегда говорит, да я это знаю. Ему говорят, а почему ж ты не делаешь? Он говорит, ну ладно, да все это мы знаем, мы уже это слышали, я это знаю, да я миллион раз это уже читал. Это означает, что человек находится на платформе сентиментов. Это еще не йог. Это обычная личность. Это обычный человек. И Прабхупада говорит, вся Индия так говорит, что она вся знает Кришну. Все они знают, как служить Кришне. Все. Любого индуса схватите, который даже в коробке спит. Пьяный в дупель. И он вам скажет, да я читал, я слышал, Рупа Госвами Киджай. Но они не реализовывают ничего. И этот Рупа Госвами им надоел с детства. Они с детства слышали. Ибо Рупа Госвами в Бхакти Расамриту Синху сказал. Ибо Кришна в Бхагавадгите сказал. Махарадж Юдхиштхира в Махабхарате сказал. Видура в Бхагаватам сказал. Они все это слышат с детства. И они все это знают. Но ничего не реализовано в их жизни. Итак, Индия, несомненно, веселая страна. Но увидеть там Кришну очень сложно также. Очень сложно. Почему? Потому что вся религия сведена к поклонению ради материальных благ. Вся религия сведена ради политики. И Прабхупада приводит именно поэтому пример Ганди, который всегда ходил в Дхоти с Бхагавадгитой. Всегда. Он никогда не носил кармической одежды. Он всегда был в Дхоти, очень редко надевал носки. Даже когда он приезжал в другие страны, его просили одеть смокинг. И на раутах он всегда появлялся в мятом Дхоти. Как вы думаете, какого цвета было его Дхоти? Несомненно, шафрановая. Он всегда ходил в шафрановом Дхоти. Вот что такое политик. Вот что такое политик. И он всегда говорил о том, что он кто? Слуга Бога. Он не был слугой народа, он говорил. Я не служу народу. Все, что я делаю, это только для того, чтобы сделать это для Бога. И в итоге Бог наградил его автоматной очередью. Однако Кришна говорит, даже тот, кто поклоняется мне и удовлетворил меня, но имеет материальные желания, я исполню их все. Как вы думаете, Кришна обычная личность? Он так исполнит, как дядя, как тетя, там, или как папа, баба, там, какой-то Рокфеллер, Форд? Нет. Он так исполнил желание каждого, кто поклонялся с материальными желаниями, но удовлетворил Кришну. То есть правильно это делал. И делал то, что хочет Кришна. И когда Кришна был доволен, Кришна исполнил их материальные желания. Один получил самую красивую девушку во Вселенной. И занялся с ней любовной жизнью на высших планетарных системах. Более того, в конце жизни вернулся обратно к Богу. Другой получил Господа в телохранители. Вы можете себе представить, что у вас Господь телохранитель? Все, вам уже ничего не надо вообще. Третий получил планету Господа, Шветадвипу, которая безгранична, трансцендентна, безгранична. Говорится, весь материальный мир по сравнению с этой планетой подобен горчичному зерну на голове Ананта Шеши, который лежит в безбрежном океане Карана. Это горчичное зерно, видели? Семечко такое маленькое. Так это вот весь, а преданный получил эту планету и там живет. Там нету рождения, старости, болезни, смерти, нету усталости, нету сокрушений, скорби. Там царит любовь. Итак, почему же мы видим, что все говорят, что они поклоняются, но Кришна не исполняет даже их материальные желания. Кто-то говорит, я ради богатства и женщин, а я вот ради этого. Почему же Кришна не исполняет их желания? Потому что, может быть, они чистые и преданные. Так рождается эта проблема, что, видимо, я чистый и преданный. И критика еще более усиливается. В адрес кого? Чьи желания Кришна, что? Материальные. Исполняет. чьи желания как раз Кришна материально исполняет, эти чистые преданные начинают очень сильно критиковать. И они говорят, ну разве вы не видите, это же не чистый преданный. Вот посмотрите на нас. Насколько мы уже настолько чистые, что у нас уже вообще ни черта нет. Даже последние мозги улетучились. Мы избавились от ума уже. Мы даже избавились от разума. Избавились от всего. У нас нету теперь. Что ж они, вы думаете, так тяжело зарабатывают, идут на кармическую работу? Они ничего не смогли получить от Кришны. Ни цента в результате преданного служения. А которое состоит только в 9 формах. Шраванам, киртанам, вишнок-смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям и атманиведанам. Они не смогли получить все это через служение Кришне, через жертвоприношение, тапасию и благотворительность. И видя такие неудачи, человек, не осознавая, что он просто ни черта ничего не сделал для Кришны, он думает, нет, я должен идти работать на кармическую работу. Но говорится, нет иного пути. Ни карма, ни гьяна, ни йога не может решить проблемы человека. В эту эпоху нет иного пути, кроме харинама санкиртаны. Вот почему мы вернулись к нама-чинтамани, воспеванию святого имени. Итак, на этом оскорбительном уровне человека мучают разные проблемы. И Бхактивинода Тхакур описывает эти проблемы как анартхи. Анартхи. И поэтому он говорит, что когда человек начинает на самом деле под руководством, начинает воспевать святое имя, желая избавиться от оскорбительного воспевания, то в первую очередь он достигает ступени, которая называется клешакхни. Слово клеши словарь Нирукти объясняет как причина всех страданий. Причина. И в соответствии с законом кармы Вьясадева описывает, что карма – это подобно дырявой лодке, на которой плывет человек посреди океана страданий. И лодка постоянно заполняется водой. А этот океан состоит из страданий. То есть эта лодка заполняется чем? Страданиями. И человек всю жизнь тратит время, пытаясь вычерпать воду из дырявой лодки. Но вся его деятельность, все его усилия, все его старания так и не увенчаются успехом. Никогда. Почему? Потому что лодка дырявая. Вместо того, чтобы вычерпывать воду, он должен что? Устранить причину поступления воды. И вот эта дырка, через которую поступает вода, называется термином клеше. Клеше. Итак, Бхактивинода Тхакур объясняет, что в первую очередь человек должен обратиться к причинам, которые вызвали вот эти все следствия. Причинно-следственная связь. И говорится, неофит или новичок – это тот, кто познает раздел закона кармы. Почему я не должен оставлять деньги себе? Почему лучше ничего не иметь? Почему не надо никого критиковать? Почему я должен терпеть, отказаться от семейной жизни на какое-то время? Я должен получить образование, иначе карма моя не позволит мне быть свободным в выборе. Почему? Какой смысл выбирать что-то из следствий, если причина не устранена? Вот почему говорится, что клеши – это причина страданий, которая отвечает за наш выбор. В соответствии с этим выбором живое существо в будущем будет наслаждаться или страдать. И за этот выбор отвечает причинно-следственная связь. И причиной этих следствий является панча-клеша. И первое называется авидья. Невежество. В чем же проявляется это невежество? Живое существо абсолютно не образовано в духовных ценностях и в практике духовной деятельности. Оно забыло о том, что оно является душой. Что значит забыло? Оно теоретизирует эти вещи. Вы не думаете, что если человек думает, что он душа, или знает, что он душа, то он становится душой. Нет, человек все равно остается телом. Сейчас выйдите на улицу и любому скажите, ты душа. Согласен? Он скажет, да, хоть кто. Хоть две души. Две души называются схизофрен. Что в нашем случае называется шизофреник. Схизофрен. Двойная душа или раздвоение души. Хоть три души. Хоть четыре. Итак, человек не может сделать правильных выводов до тех пор, пока он не станет действовать как кто? Как душа. Действовать как душа. Вот почему называется духовная практика. Практика слова подразумевает крита. Поэтому называют, путь бхакти еще называют крита-йога. Крита означает действие или карма. Карма-йога. Деятельность, которая сможет живое существо связать с душой и со сверхдушой. Действие. Пока человек не начнет действовать, все эта теория мертва. Мертва. Что же нужно начать делать? Воспевать святое имя. Как нужно получить наставление? Что же гуру говорит, когда посвящает нас в святое имя? Четыре принципа свободы и избегай 10 оскорблений. Так ты начнешь подниматься до этого уровня, который называется клешакхни. Если ты будешь пренебрегать принципами, регулирующими принципами свободы, и будешь пренебрегать этими 10 оскорблениями, то ты можешь 10 тысяч жизней сразу готовиться прожить в храме. До смерти можешь жить в храме. До смерти можешь здесь бубнить, что-то изображать из себя. Никакого продвижения не будет. Многие вещи просто укоренятся в твоем сердце. Укоренятся. Итак, человек принимает эту дикшу, начало воспевания. Начало какого воспевания? Настоящего воспевания, которое эффект должно дать. Тот эффект, для чего оно было дано. Намарупа аватара югадхарма гей. Что намарупа, это означает форма святого имени, является воплощением Кришны в эту эпоху и является основной деятельностью взаимоотношений с Богом. Основной. Наше отношение со святым именем – это и есть наше отношение с Богом. Наше отношение с гуру формируется на нашем отношении со святым именем. Все формируется в отношениях святого имени. Через святое имя – это ключ, раскрывающий, как Прабхупада говорил, этот большой-большой мир бесценных даров. Итак, панчаклеш и первое оскорбление – это прекратить. Первое оскорбление – это критиковать. Критиковать. И поэтому Патанджали в Йога-сутре говорит, что первое, что должен сделать человек, который постиг йогу вообще хотя бы, принцип йоги, он должен понять, что медитация и йога возникают только исключительно из контроля чувств. Что такое контроль чувств? Это как вот эта маленькая девочка сейчас стоит, и несколько людей уже не контролируют чувства. Вместо слушания они занимаются сентиментами. Это называется сентиментализм. Никакой йоги не произойдет. Потому что люди обращают внимание на все то, что отвлекает их. И они ничего не могут с собой поделать. Почему? Это вожделение. Сентиментальность – это и есть признаки вожделения. Как вы узнаете, что человек похотлив? Он очень сентиментален. Кошечки, рюшечки, хрюшечки, утю-тю, простите, жалостливые. Это похотливые люди. Вот почему именно сентименталисты все разрушают. Именно с их молчаливого согласия уничтожается все знание. Потому что это и есть невежество. Это сексуальные проблемы. Итак, говорится, никто не сможет проконтролировать все эти вещи, мы вчера с вами говорили, вожделение. Человек может обнаружить это в себе, просто исходя из йоги, из писаний, из теории. Да, я сентиментален, несомненно, это факт. Значит, у меня куча вожделения. Это и не секрет. Потому что все мое сердце клокочет от материальных желаний. И в первую очередь они выражаются в сильном влечении к противоположному полу. Человек может обнаружить эту гунострасть и вожделение. Я всегда хочу какого-то материального любой ценой. И ничего не могу с собой поделать. Это называется анартха, асат-тришта. Жажда материальных приобретений. Я не могу с собой ничего поделать. Так сильно хочу домик, семью счастливую, все остальное. Хочу денег. И человек не сможет продвинуться, если он не понял суть йоги. И Патанджали именно в йога-сутре описывает. Если хоть кто-нибудь постиг истинный смысл деятельности йоги, он постиг самую важную часть начала пути. Что тот, кто не контролирует свой язык, никогда не сможет контролировать ни одно другое чувство. Все начинается с языка. Тот, кто взял под контроль этот самый неуправляемый орган тела, сможет контролировать все остальное. Именно язык. И поэтому говорится, тот, кто взял под контроль язык, может взять под контроль все чувства. А тот, кто контролирует чувства, может достигнуть медитации. Тот, кто достиг медитации, может практиковать йогу. А из йоги возникает что? Йога-майя. Анхата-гата-патир. Он может невозможное сделать возможным. Итак, контроль языка. И поэтому все писания заканчиваются тем. Функциями языка. И функции языка две. Это речь и распознание вкусов. И поэтому все шастры у Прабхупады заканчиваются джапа-медитация и йога-приема пищи. Тот, кто не научился контролировать язык, никогда не сможет стать йогом. Никто. Как бы что он ни делал, тот копал, картошку чистил или что-то, никто не сможет. Пока он не стал контролировать язык. Не говорить всякие глупости. А занял бы язык в воспевании и в принятии прасада. Каждый раз кто-то приходит, чем я могу быть полезен? Я говорю, воспевай и ешь прасад. Ну, это понятно. Непонятно. Ты так глуп еще, чтобы это понять. Потому что глубоко понять это можно только тогда, когда вы прошли этот путь. Когда вы на самом деле реально ощутили, что это на самом деле так. Вы это испробовали. Никто не может это понять, если он это не испробовал. Никто. Вот почему контроль языка это означает поменьше праджалпы, побольше воспевания, обсуждения имени, формы, качеств, деяний Господа. Побольше вкушать прасад на первых особенно годах, потому что это йога. Это и есть медитация и йога. И что нам мешает? Ложная гордость. Вот почему человека-новичка туалеты заставляют чистить, заставляют мыть полы, такие как бы с виду самые унизительные виды деятельности, потому что он гордый. Он считает, что его нельзя занимать таким образом. Он, видишь ли, образованный, он там такой красивый, будут меня еще тут занимать. Я хочу на компьютере сидеть, писать диссертацию. А на туалете ты не хочешь посидеть? Годик хотя бы. Мочу и кал за другими великими личностями поубирать. Итак, человек, не поняв этих признаков, почему именно таким образом устроена духовная жизнь, почему все начинается именно с туалета, со швабры, с чистения картошки, потому что он еще не научился контролировать язык, о каком контроле чувств может быть? И что же контролирует человек? Язык. И как язык контролируется? Воспеванием святого имени. И в первую очередь прекратить кого бы то ни было, что делать. Критиковать. Если это не является вашим служением. Как Арджуна, он получил служение не просто критиковать. А что, какое служение получил? Убивать! Но почему он не навлек на себя греха? Потому что это было его служением. Вот почему Прупада говорит, пусть вас поправляют и критикуют те, чье это служение. Они не навлекут на себя греха. Но если вы начнете исполнять такие функции, и так человек должен разобраться, что является его служением и что таким не является. Что является его долгом и что не является. Если он будет молотить языком, то он навлекает на себя реакции. Реакции. Итак, это клеша. Первая клеша. Вторая клеша – это асмита клеша. Ложное эго. Когда я сам знаю, как мне. Но к чему стремится живое существо? Отождествляя себя так с телом. Женщина, мужчина, я хочу поменять пол, я хочу то. И он так страдает, человек, что у него не то тело. Я старый, молодой, я негр, я белый там, или какой-то расы. Страдает от половых признаков, страдает от всего. Потому что человек отождествляет себя с этим телом. И он думает, мне просто не повезло с телом, поэтому я так неудачлив в жизни. Мне не повезло с телом. Такой асмита клеши. В сердце такой личности, несомненно, просто кипит представление, что счастье материально. И такая личность начинает действовать по собственной прихоти, используя писание, тапаси и жертвоприношения, как оно вздумается в соответствии со своей собственной природой. И поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такой деятельности иной. Они не достигают спокойствия ума. Они не выходят за рамки телесных представлений. И поэтому их мечта сменить одни гениталии на другие. Потому что в их сердце остается сильное отождествление. Поэтому они не могут понять смысл священных писаний. Они не могут ничего вам дать, никакого наставления. Это сильное отождествление из-за привязанности. Таким образом, в результате такого ложного эго люди стремятся к мирскому счастью, и представление о счастье у них исключительно материальное. И они еще действуют по собственной прихоти. Это означает, они идут мирским путем, используя при этом, что религиозные ценности. Они действуют по собственной прихоти. Так появляется формулировка, Прабхупада говорит, секта. Сектантство и сектантское умонастроение. Когда человек на основе авторитетных писаний и практики создает собственную миссию, постоянно крича и провозглашая, что она основана исключительно на авторитете писаний и наставлениях. Это и называется сектант, сектантство и сектантское умонастроение. Итак, следующая клеша. Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Живое существо начинает болтать о том, что демоны препятствуют миссии. Те препятствуют. Осторожны будьте. Они начинают сгущать краски, которые называются Министерство обороны. Очень много врагов. Будьте осторожны. Будьте то. Вас убьют. От вас столько зависит. И так далее. Но говорится, все зависит только от кого? От Кришны. И в этом случае живое существо также начинает предупреждать людей, что они должны бояться. Они должны бояться, потому что здесь столько могущественных демонов и так далее. Когда человек сам не укрылся под сенью лотосных стоп Господа, что означает укрыться под сенью его наставлений, ему кажется, что именно он спасет кого-то. Он спаситель мира. Почему Иисус Христос имеет такой титул, который называется «Спаситель»? Как вы думаете, почему он спаситель? Потому что именно сам он укрылся под сенью лотосных стоп. То есть он исключительно действовал по наставлениям, авторитетно, с правильным пониманием наставлений своей миссии. Итак, следующее. Появляются эти враги, ложная ненависть. Появляются разновидности страхов. Страх остаться без окружающих, страх того, страх сего. Человек начинает проявлять опять это вожделение, из его глаз текут слезы. Как вы думаете, почему женщины сентиментальные всегда плачут? Одна причина. Почему? Вожделение. В 9 раз больше вожделения. Вот почему они так часто рыдают. Это похоть. Вот откуда эти все сентименты. Вот почему Кришна объясняет об этом. Вот почему их надо занимать в служении, иначе им очень сложно избавиться. сложнее избавиться от этих всех вещей. Тело таково, таково ложное эго, тонкое тело таково. Вот откуда все эти слезы, сопли и все остальное, сопли с сахаром, постоянно любовь в голове, дети и так далее. И поэтому именно это их вышибает сразу из равновесия. Ничего другое их не вышибает. Именно это. И они постоянно сконцентрированы на семейных отношениях других и семейных отношениях себя. Они говорят только о своих взаимоотношениях с противоположным полом. Из-за этого расстраиваются, радуются и так далее. И если дурачок какой-нибудь попадет туда, то его жизнь будет прекращена также. Он становится жертвой вожделения. И в итоге, вот почему говорится, он становится подкаблучником. Вот что такое намо-апаратхи. Вот что такое намо-апаратхи. Итак, следующее. После двеши идет абхиневеша, желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. И живое существо не понимает, какие желания и какие привычки оно принесло из прошлого. Поэтому иногда говорят, откуда у меня такие желания? У бабки не было, у мамки не было, у бабки не... Откуда у меня привычки? Бабка не пьет, не курит, мамка не пьет, не курит, так сказать. Бабка не пьет, не курит, жучка не пьет, не курит, внучка не пьет, не курит. Все никто не пьет. А ой, этот у нас алкоголик какой-то. Или человек находит себе желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Чего это мне все время именно вот хочется жениться и все? Почему желание есть жениться, обзавестись семьей? Почему есть желания какие-то? Странные, материальные. Это привычка. Так думать. Привычка желать именно этого. Комфорта для своего тела. Это привычка. Вот почему в шастре говорится, что не нужно серьезно относиться к своему уму, из которого исходит очень для нас кажется серьезное что? Желание. Ощущение. Не относитесь так серьезно к своему уму. Если бы вы видели форму своего ума, вы бы никогда ему не предались. Вот представим, что хороший ум – это такая красивая личность. Не очень такой косой. Косой ум такой. Итак, в гоне благости нормальный такой ум. В гоне страсти такой косой, без руки. С культяпкой. А в гоне невежества ужасный. Ужасный. Если бы вы увидели свой ум олицетворенный, вы бы никогда ему не предались. Но поскольку мы его не видим, сравнить-то не с чем, собственный ум-то не с чем. Мы думаем, ну он вообще такой вообще выглядит. Такая борода у него, шик, лысый, с мечом, с виной. Такой красивый. Вот почему говорится, глупцы путешествуют из жизни в жизнь по всем вселенным на колеснице своего ума. Они так серьезно его принимают. И поэтому именно ум становится причиной порабощения. Поскольку ум – первая трансформация ложного эго. Так где его ложное эго скрылось? А? В уме. В уме. Ложное эго атаковало в первую очередь ум. Потому что ум в гуне благости. Ум в гуне благости. Разум в гуне страсти. А ложное эго в гуне – невежество. И как вы думаете, что управляет человеком? Ум, разум или ложное эго? Ложное эго. И оно окрашивает всю благость в невежество. Поэтому все, что мы хотели блага, превращается во что? В кака. Все, что мы делаем, лишь ведет нас к смерти. Поэтому и говорится, все, что он болтает – бред. Все, что он делает – безумие. И все, к чему это приведет, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Кто хочет общаться с тем, кто никому не подчиняется? Из-за гордости, из-за ложного эго. Из-за ложного эго и ни из-за чего другого. Никому не подчиняется. Человек принимает гуру и никогда не идет к нему, потому что боится, что гуру может его не удовлетворить. Он говорит, не с чем идти. Ничего себе, такой ложняк и не с чем идти. Может быть, просто ты сдвинуть его не можешь. Просто к нему утащиться не можешь с таким ложняком, потому что это же ножки же буксуют. Ручки гребут, и все впустую. Такой ложняк тащить гуру, это вообще тяжелая работа, из болота тащить бегемота. Итак, все это называется клешатни. Когда ослабевают клеши, наступает второй период. Или второй росток, маленькая пипочка появляется. Маленькая пипулечка. Она называется шубхада. Хорошие качества. И люди всегда путают качество почему-то со способностями. Хорошие качества путают с хорошими способностями. Говорится, проявиться должны хорошие качества. Какие же качества? Самодисциплина. То есть человеку уже не надо дергать. Он сам себя поднимает. Его не надо все время кричать. Будильник, там кто-то его не разбудил, там не накормил. И что-то еще. Кто-то вовремя не пнул, не дал ему в ухо. Хорошенько. Только без рук. Там самодисциплина есть. Это хорошее качество. Самодисциплина. Самоконтроль. Его не надо контролировать. Он сам не выходит за рамки этого. И так далее. Появляются хорошие качества у человека. Жадность превращается во что? Щедрость и так далее. И что значит щедрый? Кто-то думает, я сейчас буду давать, и все будут думать, что я щедрый. Нет. Существует очень много вещей, факторов, которые могут указать на вашу жадность, даже если вы очень много даете. Какую? Вы становитесь гордым, и вы все время интересуетесь, куда это истратили. Вы пытаетесь контролировать это, и постоянно об этом говорите. И постоянно ждете, что вас за это будут что? Уважать и прославлять. Это означает, что вы также остались жадным. Вы оплатили свою славу просто. Вы заплатили эти деньги за славу. Теперь вы ждете этой славы. Вы заплатили деньги, чтобы получить еще больше. И вы заплатили деньги для чего? Что теперь иметь возможность контролировать. Вот почему говорится, что сейчас все покупается. Власть, слава покупается. Все покупается. Положение покупается. Можно что угодно сделать. Деньги. Итак, человек может не распознавать это в себе, поскольку он не квалифицирован. Он очень много читает разных книжек, даже еще может на машинке долбит, но ничего не понимает. Абсолютно. Абсолютно. Итак, духовная деятельность. Деятельность. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, повсеместно распространять основы духовной жизни и практики. Практики. Практически это действует. Итак, следующим этапом начинается этот путь, который называется шубхада. Шубхада. Почему же многие не нашли себе этих хороших качеств? Почему пришлось им говорить, давай жертвуй, давай то? В шастрах говорится об этом. Что когда человек отдает плоды своего труда, тяжелого труда, пусть хоть какого, он достигает спокойствия ума и контроля чувств. Таким образом, его чувства контролируются пожертвованиями. В Бхагавад-гите это объясняется. Кришна сам говорит именно об этом. Что совершая пожертвования, то есть раздавая вот браманам там, кому еще, оплачивая какие-то, человек становится каким? Спокойным. Это цель. Успокоить ум. Отказываться от плодов своей деятельности. Это означает не покупать себе славу и уважение, а отказываться вместе с деньгами от этого. Вместе с деньгами от этого и отказаться нужно. От чувственных наслаждений. Таким образом говорится, что человек, который понял смысл пожертвований, постепенно лишается вожделения и берет свои чувства под контроль. Но как можно жертвовать? Почему жадность остается? Это шубхада, он не достиг шубхады. А шубхада он не достиг хорошего качества, щедрости. Почему? Потому что он не успешен в клешакне. Почему он не успешен в клешакне? Он не воспевает святое имя правильно. Он его правильно произносит. И не больше. Поэтому мы видим, как новички пытаются святое имя произносить как? Правильно. Но они не понимают, что такое воспевать святое имя как? Как? Правильно это как? Внимательно. Внимательно это значит знать. Внимание оказать святому имени. Потому что святое имя отворачивается от таких людей. Надо ему внимание проявить. Какое? Прекратить критиковать. Вот почему язык. Кто критикует? Язык. Язык трансформации ложного эго. Ложное эго в уме. И так язык постоянно болтает всякую ерунду. Почему говорится, что признаками вожделения является гнев? Посмотрите, гневные люди, раздражительные. И гнев проявляется по-разному. Вы не думаете, что все гневные в гуне страсти или в гуне невежества. Многие люди называются, Прабхупада описывает это в Бхагаватам. Праведный гнев есть. Праведный. Что значит праведный? Правильный гнев. Человек знает, при каких обстоятельствах гневаться. На кого гневаться и где гневаться. Итак, гневливые и раздражительные люди также указывают на то, что эти люди искусственно удерживают свои чувства от их объектов. Поэтому возникает гнев. Они не грешат, но они искусственны, они не заняты. Они, несомненно, могут не грешить. Потому что те, кто грешит, они умиротворены. Они все удовлетворили, они под контролем. Как один говорил Браман, надо сначала удовлетворить свои чувства, а после этого взять их под контроль. Такая шутка у него была. Человек гневлив, то есть он ждет момента, когда, но у него что-то не срастается, что-то не получается. Все время задетость, задевается его вожделение, поэтому он начинает гневаться. Из-за неудовлетворенности. Неудовлетворенность возникает из-за вожделения. Когда вожделение именно не удовлетворено, тогда кислое лицо, все остальное. Человек теряет радость в этом пути, процессе и так далее. Но разум может проявляться только тогда, когда человек воспевает. Как? Внимательно. И Прабхупада говорит, мы создали храмы для того, чтобы люди могли воспевать внимательно, оказать должное внимание святому имени. И в первую очередь они поселяются в храмах, чтобы не критиковать авторитетов, а что делать? Служить им и прославлять их. Удивительный фактор. Казалось бы, может быть, это и придумали авторитеты. Но авторитеты стали авторитетами только потому, что они квалифицированы. В чем? В прославлении авторитетов и в служении авторитетам. Когда вы служите авторитету, может раскрыться слава авторитета. И поэтому говорится, никто не может говорить, что его гуру великий, и орать там фотографии в нос тыкать, до тех пор, пока он не прошел через служение гуру под его руководством. Потому что слава духовного учителя раскрывается только в служении духовному учителю, и никак поиначе. И тот, кто в большей степени предался гуру, только тому раскрывается слава гуру. Только тому, кто предался святому имени, и раскрывается слава святого имени. Когда мы кому-то служим, тогда мы только можем понять его славу. И поэтому в шастрах говорится, что только служа Кришне можно постигнуть его славу, как Бхагавана. Что именно у него все эти шесть достояний. Итак, эти обманщики, люди, которые неквалифицированы, пытаются получить славу. Это называется анартхи. Когда человек не проходит этот путь, который называется клейшакни, не успешен в этом, у него не развиваются хорошие качества, человек укореняет анартхи в своем сердце. И Бхактивинода Тхакур дальше продолжает, что человек, не поднявшись до уровня знания, не сможет увидеть, даже распознать эти анартхи. Какие? И первая анартха называется асад-тришта. Бхактивинода делит их на несколько секций, и из них исходит упанартха. То есть предшествующие этим анархам, но их в основном несколько, он описывает. Первый называется асад-тришта. Жажда материальных приобретений. Жажда прямо. Вот хочу дубленку и все, но хоть ты тресни. Вот понимаю башкой, но все равно хочу. Вот все равно хочу вот что-то, машину, вот и все. Вот хоть убейте, сейчас номер один. И вы можете видеть, это в сердце прямо находится. Что человек понимает умом, но его прет и все. Вот это называется Асад Тришта. Это анартха. Если вы ее видите и чувствуете, знайте, что от нее нужно избавиться. И описывается, что значит анартха неврити. Асад Тришта, желание чего-то материального. Вот желание и все вот с этой женщиной быть. Или желание быть с этим мужчиной. Или желание вот детей. Это все материально. Все это материально. Вот желаю вот расширить квартиру и все. Желаю 3 бассейна и все, вот 4 бассейна. И такое сильное желание, что ничего не могу с собой поделать. Я даже все делаю, и все равно это желание становится каким? Доминирующим. Что все это я делаю, я-то думаю, что я делаю для Кришны, но когда человек очищается, он начинает видеть глазами знания себя, и он говорит, я себя обманываю. И вот этот самообман называется кутинати. Следующий вид анартхи. Кутинати. Самая иллюзия. И желание критиковать. Желание критиковать и самая иллюзия. Любой, кто затронет мою асад тришта, тут же получит от меня что? Критику. Потому что я на самом деле этого не хочу. Че он такое мелит? Вот и появляется критика. Потому что кто-то задел нас асад тришта. Нашу дубленку, нашу там пеленку, нашу машинку, там и что-то, квартирку или еще. И если это нас задевает, и мы тут же начинаем говорить, это не так, мы уже развиваем к тому, кто это задел, критическое настроение. Поэтому и называется кутинати. Самоиллюзия и желание критиковать. Следующий вид анартх называется хридая дурбальян. Хридая означает сердце, а дур – трудно, бальян – силы. Нету силы. Слабость сердца. Дур означает тяжело. Нету сил. Тяжело мне это сделать. Мы всегда говорим, это очень трудно, это очень тяжело мне. Я не могу вот ничего с собой поделать. Вот, ну, я все понимаю, ничего не могу. Это называется хридая дурбальян. Что же за хридая дурбальян? Привязанность к дому, к детям, к женам или к мужьям. Привязанность к отношениям с родственниками и так далее, и так далее. Слабость сердца. Мы все это ценим. Мама, папа, какие наши отношения. Хридая дурбальян. Дружба, любовь и все остальное. Это называется слабость сердца. Хридая дурбальян. И на основе этой хридая дурбальян Арджуна отказался исполнять указания Кришны. Он говорит, слабость сердца заставила меня так действовать. Слабость сердца и там. Это анартха. Хридая дурбальян. Слабость сердца. Я все понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Почему же проявляется слабость сердца? От нечистоты там нету чего? Балы, силы духовной, духовные силы. Как духовная сила приходит человеку? Получая знания. Вот почему 18 глава Бхагавад-гиты называется «Совершенство отречения». Потому что знание приходит, и человек не становится слабым сердцем, сильный становится сердцем. И Арджуна говорит, у меня слабое сердце, но когда выслушал Бхагавад-гиту, он разорвал эти узы привязанности к своим родственникам. Он понял, что это просто слабое сердце. И слабое сердце проявляется не как желание уже, а как что? Привязанности, через которые мы наслаждаемся. Почему человек не может оставить это? Хридая дурбальян – это привязанность. И Арджуна говорит, как я могу испытывать счастье, если те, ради кого я вообще что-то делал, погибнут в этой битве? Это и называется хридая дурбальян. Никто не оценит, ради кого, кому я хотел показать-то, что я такой крутой. Каждый кому-то хочет показать. И кому в первую очередь? Кто за нас радуется-то? Жены, дети, родственники, мамки, папки, детки, бабки и вся эта братва. Все они радуются за нас, потому что кто еще за нас будет радоваться? Только с теми, с кем у нас вот эти отношения. И мы развиваем эти отношения. Кто будет печалиться вместе с нами? Только они. Поэтому Кришна говорит, что ты что, и печалиться тебе будет не с кем, радоваться не с кем. Вот это да, я понимаю тебя, очень тяжело тебе. Что ты все только для этого и делал. Некого будет опустить вот это. Ты теперь, так сказать, унитаз не найдешь в их лице, куда можно спускать свои проблемы. И не найдешь, естественно, нектара, кухни. И так это хридая дурбальян. Все эти взаимоотношения. Ценить все это так, что это так ценно. Поэтому говорится, ценнее отношений с Гуру и с Кришной нет никаких отношений на самом деле. Все это иллюзия. Все это иллюзия. Иллюзорные отношения. От отсутствия духовной силы. Поэтому будет такая сила еще, материальная. Следующий вид анарх называется пуджа. Желание славы, почести и уважения. И в этом случае проявляется пратиштха. Пратиштха. Чтоб мне выказывали уважение за то, что я что-то сделал. Я распространил много книг. И я чувствую, что если кто-то это не ценит, меня это задевает. Меня это задевает. Я чувствую, что я так много привел людей в ИСККОН. Со мной так уже что? Нельзя, как с обычными людьми. Почему? Потому что я столько много сделал. Я хожу без носков. Я требую уважения. Итак, я разбираюсь в архитектуре. У меня такой опыт. Что вы со мной тут спорите? У вас лоб видели в зеркало, какой узкий? Вы ничего не понимаете. Я лучше вас понимаю, я лучше вас знаю все это. Со мной так нельзя спорить. Итак, пратиштха появится, которая проистекает из пуджи, желания уважения, почести, славы. Если кого-то не прославили, он страдает. Говорится, человек, которого не прославляют, человек, которого не прославляют, лишается хороших качеств. Почему? Почему мы говорим, что всегда надо человека прославить за что-то хорошее сделать? Иначе он это утратит хорошее. Потому что он все время хорошим-то становится, чтобы его что прославляли. Это опять анартха. Пуджа. Это означает, что анартха. Пока есть эти анартхи, его нельзя не прославлять. Его надо прославлять. Вы что? Не дай бог. Вы не прославите. Он что-то сделал, и вы это не заметите, и не прославите. Не крикните, что это джай-джай-джай. Знаете, что такое джай и виджай? Кто знает, что такое джай и виджай? А виджай? Великая слава, не просто уже слава, а великая слава покрыла его. Теперь он вне правил и предписаний, у него теперь собственная миссия. Миссия своя, я уже так велик, что вы что, мне какие-то наставления какие-то... Вы сами-то не соображаете, в чем ваша собственная миссия. Так человек становится великим. Пуджа. Это анартха. Гордым. Поэтому называется пратиштха. Гордость появляется. И следующий вид анартх, который все вот это, основан на всех этих, одно в другое перерастает. Это называется апаратхи. Апаратхи. Оскорбление. Который также относится к разделу кутинаты. Критиковать. Критиковать. Апаратхи. Оскорблять. Итак, человек становится неудачлив в духовной жизни. И Прабхупада говорит, именно это формирует концепцию неудачливого йога. Именно это. Поэтому из-за этих оскорблений в результате человек отказывается от пути чистого преданного служения. Вот почему Господь Шива считает полубогов оскорбителями. Когда он говорит о их материалистичности, он говорит об их оскорбительности. Что они все равно воспевают святое имя. Как? Оскорбительно. Вот почему говорится. Едва ли одному полубогу за целую кальпу удается подняться на планеты мудрецов. Едва ли одному. На планеты мудрецов. Не на духовный мир, а на планету мудрецов. А если ему еще удается подняться и войти в тело первого Пуруша Аватары, и получить освобождение на одной из Вайкунтх, то послушный воле времени, какого времени? Он на Вайкунтхе, а почему-то послушен воле какого времени? При новом акте творения, Капила говорит, он вынужден будет вернуться в этот материальный мир, чтобы продолжить свою кармическую деятельность. Ой, удивительно. И как вы думаете, долго ли он там находится, на Вайкунтхе? Хотя туда и прибывает. Если вся жизнь живого существа, говорится, равняется одной трути. Представляете? Трути. Мгновение. Миг. Вся жизнь. То можете представить, сколько он там будет ощущать, сколько он пробыл на Вайкунтхе. Когда начинается новое акт творения. Это для нас здесь так долго все. Там 4 миллиарда или там 622 триллиона 80 миллиардов земных лет, пока там все это будет твориться, махататва там, пока все это, пока они там все экспансируются. Это для нас так долго. Там настоящее. То есть, пупи, все, а вот попал, ушел, все. Все. Они там уже, даже они сказали, тебе здрасте, и ты не успел поздороваться. Как моргание глаз. Все, и что, где я был? Уже новый акт творения. Или же какое-то ощущение, что куда-то попало, даже толком не разобрался. Что-то хорошо было. Как молния, говорится. Блескнуло какое-то ощущение, и все. И не больше. И они возвращаются опять. И потом они пишут книжку. Даже листья не падают с Вайкунтхи. Мы не были на Вайкунтхах, они пишут. Потому что они были в прошлой жизни буддистами. Они достигли нирваны, ушли в Брахмаджойти. Там они не нашли ни любви, ни отношений, нифига, кроме вечности и знания. Где же любить? Там пусто, вся любовь тут, на земле осталась. И они опять из сострадания приходят. К кому? Как же там без нашей любви-то они живут? Нам-то надо кого-то любить. И они не могут понять, думать, что такое? Почему мы так не удовлетворены? Потому что нам не надо никого любить. Они не могут понять принципов души, ее природы, что душа-то хочет кого-то любить и кем-то быть любимой. Душа хочет кому-то что-то отдавать, кого-то наслаждать и кому-то служить. И они тогда приходят обратно и начинают говорить, нет, на самом деле нет никаких Вайкунтх. Мы были там. Но вы извините, вы должны пройти путем бхакти. Бхакти, персонализмом. Итак, люди не могут распознать этих вещей только по одной причине. Они не квалифицированы. Вот что такое называется адхикара. О чем я и начал всю эту главу вам объяснять. С позиции адхикары. Хари Кришна. Несомненно, о мудрейшие среди полубогов, тот, кем я остался доволен, без труда обретет все, что пожелает. Однако чистый преданный, все помыслы которого сосредоточены на мне, никогда не станет просить меня ни о чем, кроме возможности преданно служить мне. Не становитесь неудачливыми йогами. Удача, богиня удачи всегда с нами. Пока мы служим Кришне, она всегда с нами. Но как только мы начинаем служить себе, все, удача нас покинет. Есть такое выражение «Вашта калия лили». Оно начинается с этого стиха. Аштакалия лила. Тот, кто встает после восхода солнца, его покидает богиня удачи, несомненно. Смотрите, как о Брахма-мухурте. И не надо говорить, что там Брахма-мухурта или не Брахма-мухурта. Тот, кто встает после восхода солнца, его покидает богиня удачи. А кто встает, тому Бог дает, говорят. Бхагаватам это описывается, этот стих. Поэтому эти те, кто спят, они думают, что они удачу какую-то получат. Ой. Когда тут, блин, сразу говорится. Хотя бы рано вставать научись. Поэтому говорят, царство Божье что? Ну, да уж. Такую народную поговорку не знаете? Вставай, не спи, а то проспишь, что? Царство Божье. И они спят и дрыхнут. Они уже мертвы. Потому что смерть это тоже сон. Проснетесь в новом теле. Несомненно. Но уже в женском, естественно, и сразу предадитесь. Есть вопросы? Видите, каждый раз мы возвращаемся к азам. Судя по тому, что происходит, Надо обратиться к первоисточникам. За мама будет недовольна. Ой, мамка будет недовольна. Это все Хрида и Дурбальям. Ну и пусть она недовольна хоть 33 раза. Она была немножко недовольна совсем. Совсем немножко была недовольна, напрочь, до смерти. Пусть она недовольна. Мама, почему вы дадите? Мама. Успокойтесь, почему мама? Если мама что-то соображала, она бы вас наоборот сказала: иди, сынок, в храм, поклоняйся Кришне. Надо было маму с Суручи иметь. Да? Настоящая мать говорит: иди, предайся Богу. Иди, сынок, предайся Богу. Это мама. И Кришна говорит: я мать и отец. Как узнать, кто ваш отец? Кто вам говорит: иди, предайся Кришне? Как узнать, что кто ваша мать? Она говорит: предавайся Кришне. Это мать и отец. Они заботятся о вашей душе, о вас именно. Пожалуйста, вопросы. Поправляется или поправляет? Поправляет. Кто совершает какую-то ошибку, допустим, поймет. Авторитет? По мнению авторитета, подчиненный совершает ошибку. Ага. И подчиненный не принимает поправку. По какой причине это? Значит, он не авторитет? Нет. Частичный. Есть целая градация принятия авторитета. Ну, вот мы видим, допустим, пратьякша, парокша, апарокша, адхокша, джа, апракрита. Вот один и тот же человек может вызывать у нас разные взаимоотношения в соответствии с нашими собственными гунами, анартхами и так далее. Что-то мы принимаем, что-то отвергаем. Не происходит полное принятие. Это атмани-веданам. Но авторитет всегда прав. Серьезно. Я раньше этого тоже не понимал. Он всегда прав. Он либо получается это на смирение. Если он не прав, то мы должны быть смиренны. Может быть, он ошибся. И мы должны быть снисходительны. Так, это все равно в любом случае развивает лучшие стороны нашей жизни. Только вот уловить это сразу. Как Гуру Махарадж мой говорил, что Шрила Прабхупада так проверял нас, тест на наше смирение. Он начинал нас обвинять в том, чего мы не делали вообще. И мы сразу начинали там оправдываться. И Прабхупада улыбался и говорит: ну понятно. Ему говорю: что? Он говорит: ну что вы этого не делали? И мы не понимали, почему он смеется и улыбается. Он смотрел, как мы будем защищаться, как мы будем обороняться. А сколько мы на самом деле вожделения лишились. Все. Насколько мы можем смиренно предаться. И Прабхупада говорил: нет, я просто вас предупреждаю на будущее. Если так произойдет, вот вы это услышите. Я не говорю: ну при чем здесь на будущее? Они не знали, что разум всегда смотрит куда? В будущее, да. И он может видеть зачатки, ростки. Продвинутый человек видит рутху карму, ростки уже, которые в будущем могут превратиться. Он говорит: не надо, не присваивай все деньги. Я никогда! Он говорит: да я ничего тебе не сказал. Я говорю: не присваивай в будущем. А с чего вы взяли? Вы так обо мне плохо думаете? Нет, я не думаю. Я вижу рутху, росток. Но вы не скажете этого: да он что-то гонит. Называется рутха карма. Ростки, вы можете видеть ростки, которые приведут к этому, если человек не изменится, не искоренит их. Поэтому гуру точно так же, он знает эти все вещи. Только раз смотрит. Он все понимает. Когда ученик скрывается, не показывается на глаза, когда ученик не пишет подношения на Вьясапуджу, гуру, это его служение, все это анализирует. Он там чем-то недоволен. Автоматически. Это как у Конан Дойля. Когда Шерлок Холмс объяснял, как он это все, он быстро это все разгадал. Но когда объяснять, надо было там целый семинар давать. Но у него это быстро. Так и все. Вот так и происходит. Это нам надо 10 лет, чтобы человека узнать. Но когда у вас есть знания, динь-динь-динь-динь-динь-динь, все, свободен. А когда нету знаний, вы говорите: надо узнать поближе человека, очень близко. Ну, вы сначала тело узнаете. А тело что? Что вы, тело? Пожалуйста, вопрос. Воспевайте, правда, серьезнее. А то будем так все тут жить, 10 тысяч жизней. Каждый раз рождаться и встречаться здесь надоело уже. Я же вас в прошлой жизни еще помню всех. Серьезно, так же мы в храме сколько раз встречались. Уже привыкли так, что уже. Смиренным А где это, я не помню, где это было написано, что надо стать смиренным сыном мамы? Кришна говорит, я мать и отец. Кришна говорит, я мать и отец. Сыном кого? Какие-то вот такие фразы выдергивает человек. Стань смиренным сыном. А кого, чего, в какой ситуации он это сказал? Я не могу понять. Вы скажите мне, в какой ситуации, о чем? Ну, даже вот многие преданные, как говорится, ну, я завишу от этой материи, я поэтому я не могу. О! Вот об этом-то и суть. Они нам не принадлежат, они от нас зависят, дети наши. И не больше. А все принадлежит Кришне. Они зависят, поэтому их смирение – это смирение зависимости. Пока мы кушаем хлеб родителей и живем на их территории, мы должны их слушаться. Несомненно. В шастрах это говорится. Это закон Ману. Ману строит свой закон исключительно на Бхагавад-гите, который ему поведал Бог Солнца. И в Бхагавад-гите есть стих, что человек должен почитать отца с матерью. И там все. Когда человек почтителен к отцу с матерью, меняется влияние солнца в его гороскопе. Это описывается также. Шримад Бхагаватам. Две самые главные планеты в жизни любого человека, воплощенного в материальном теле. Это какое влияние оказывают не какие-то другие планеты, все это мура. Потому что именно от солнца и луны будет зависеть влияние всех остальных планет. Итак, солнце самое главное, это отец. Луна это мать. Но именно от этих планет зависят все остальные звезды и планетарные системы. Все орбиты их. Ну, это есть в пятой песне Бхагавата. Поэтому говорится, что вот это почитание старших, это почитание связано с Солнцем и Луной. Поэтому люди почтительно относились к Солнцу и Луне. И вот представители Солнца и Луны есть. Так же, как Рама – это Солнце, а Кришна – это Луна. Наоборот, видите, как? Потому что в духовном мире по-другому проявляется. Рама – это радость любви, исходящая от Кришны. А Кришна – это источник любви, вечного наслаждения вот этой радостью. Там везде по-разному определяется в соответствии с поднятием на отношения с Кришной. В какой расе вы находитесь? Ну, это духовно. А в материальной системе это так, что почтение к родителям меняет сразу влияние гороскопа. Сразу меняется гороскоп. Как только вы начинаете слушаться отца с матерью, тут же меняется гороскоп ваш. Все говорят, вот вычисляют. А это не астрологи. Поверьте мне, они не знают ваших отношений. Как они могут что-то вычислить? Чушь собачья. Весь гороскоп мгновенно можно изменить, получив какое-то знание. Хотя бы, что надо почитать мать с отцом. И вы уже все выкидываете этот гороскоп. Это не астрологи. Это вообще какие-то, я не знаю... Что я изучал эти системы. Что они там лапшу на уши людям вешают? Вообще неквалифицированные личности. Конечно. И славу. Славу и деньги. Да человек вот на приветствие божеств приезжает, уже меняется его гороскоп. Как они могут преданным вычислять гороскопы? Это очень квалифицированная личность должна, которая понимает вот эти все изменения. Посвящение, когда происходит, когда человек начинает повторять 16 кругов, когда человек начинает слушаться просто дальше, просто подчиняться, меняется его гороскоп сразу. Подчиняться кому-то, вообще кому-то, не знаю, жена мужа начинает подчиняться, и уже гороскоп меняется жены. Сразу. Потому что в шастрах об этом говорится, что жена должна служить мужу, тогда только она избавится от вожделения, которое делает ее неудовлетворенной. Это мужики какие-то дурачки ищут себе женщин, которым они будут служить. Я для тебя все сделаю. Это разные вещи. Мужчина должен не искать себе жену. Кришна ему найдет. Отец найдет. Отец – представитель Бога. Когда нет отца, говорится, представителем Бога является мать. И у человека есть кто? Еще один отец. Если нет настоящего отца, кто становится отцом человека? Нет. Сначала говорится, отцом становится кто? Царь. Потом браман, священник, становится отцом. Есть несколько категорий отцов. Потом становится отец, гуру, который учит, как предаться настоящему отцу. А почему все говорят «отче наш»? Кто такой отче? А? Кто? Отец. Отец. Отче. Это отец. Поэтому говорят «отчество». Какое ваше? Отчество – это что? Имя кого? Ну, вот видите. Поэтому все кришновичи. Поэтому мы не должны торопиться. Ни в чем. Мы должны сначала разобраться, все взвесить, после этого делать. Брахмана, мудрость. Вот почему говорится, признаки гуны благости – это мудрость. Мудрость – это способность взвешивать все плюсы и минусы. Беспристрастно. Как я сегодня утром объяснял. Вот. Астрология очень сильно зависит, в какой гуне находится астролог сам. Даже если он знает теоретически, его понимание этого будет, что в гунах. И это когда он делает карты, если он в гуне страсти сам, он вам сделает так, чтобы вас удовлетворило это, или чтобы удовлетворило его представление. Поэтому очень важно, чтобы человек был в гуне благости, как минимум говорится. Беспристрастно. Беспристрастные вещи, прежде чем начать их делать, говорится, 7 раз их перепроверяют. Вот почему это в шастрах говорится. 7 раз нужно перепроверить, правильно ли это. И после этого надо сделать. Поэтому в народе именно это выражение говорят. 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. Опять веды. Да, веды все это. Это вот именно в джьотише говорится, что человек 7 раз должен перепроверить свою карту. Если он кому-то что-то 7 раз перед тем, как ляпнуть, он должен 7 раз перепроверить себя, все свои мотивы, все это. 7 этих уровней там есть. Это что там? Чувства там, ну все это, 7 уровней. Бам, все, он говорит. После этого он говорит, ты сдохнешь. Если вот так-то не сделаешь. Или наоборот, говорит, надо сделать так-то, а то будет неприятно, очень неприятно. Нельзя людям говорить о смерти, которые находятся в гоне страсти. Ни в коем случае. Всегда нужно говорить, и будет вам жизнь. Вот почему там говорится. Чтобы привлечь к себе, к своему знанию, нужно не говорить, и будет вам смерть или ад. Будет вам жизнь какая? Вечная. И тогда люди... В то время, 5000 лет назад, то есть, что такие мудрецы, они свободно могли процитировать с Бхагавад-гиты. Нет, говорится, что сампрадая Арджуна, она прервалась. Исказили они понимание Бхагавад-гиты, исказили. То есть, все слова были идеальными, преподнесены, но смысл слов был искажен. То есть, форма была полностью идеальная. Именно так. Почему комментарии Прабхупады очень важны? Он восстановил дух Бхагавад-гиты. Прабхупада говорил, некоторые стихи там, они там... Нет, Прабхупада говорил также о гитах, которые идеально были переведены. Но дух Бхагавад-гиты был изменен. Вот так же сампрадая Арджуны была прервана. Каким образом? Дух был изменен. Религия в упадке – это когда не сами слова изменились, а мотивы, цели, придалось другое значение всему этому, этим словам, этим мыслям. Понял, да? Вот как в христианстве, может быть, тоже все и правильно там говорится. Но смысл, цели, мотивы и дух этого уже исказился полностью. Понимаешь, да? Вот точно так же была прервана сампрадая Арджуны. Поэтому Кришна говорит, некогда я поведал эту Бхагавад-гиту, некогда, на заре творения, Богу Солнца. Бог Солнца поведал ее Ману. Ману рассказал ее Икшваку, первому царю человечества. Так это знание распространилось среди людей. И он говорит это Арджуне именно, потому что Арджуна относится к Сурья-Вамше. Сурья-Вамша, это значит, он к Богу Солнца имеет отношение, он его родственник. Сурья-Вамша – это кшатрийская династия, которая идет от Бога Солнца. Есть 2 кшатрийские династии, одна называется Сурья-Вамша, а другая Чандра-Вамша. И так была сампрадая Бога Солнца, и была сампрадая Бога Луны также. И Кришна приходит для того, чтобы восстановить эти обе сампрадая, которые прервали свое понимание того, что, то есть исказили понимание. И Кришна опять на Курукшетре, чтобы было понятно, ситуацию создает, в которой были сказаны эти слова. А то они начали говорить, Кришна говорит здесь, что надо не предаться не ему, а как ему, вот как внутри него, там всякую чушь. И поэтому Кришне нужно было создать всю ситуацию, чтобы прямо в этой ситуации правильно поняли его слова. Вот как, допустим, очень была такая застарелая притча, выдуманная преданными, что когда рвутся кантималы, это значит апаратхи, там нога болит, там это там божества или там что-то. Это все было выдумано, но было выдумано на основе этих фраз, которые были сказаны в ситуациях, о которых никто не знал и не понимал. Все создали в своем уме на основе этих фраз собственные ситуации и придали этому совершенно свой смысл. Как, допустим, если ты будешь слушать джапу Шрилы Прабхупады, есть записано, там есть, Прабхупада говорит, сядь правильно. И многие аюрведические преданные, они стали говорить, что тот, кто в гуне благости, он воспевает с прямой спиной. И что Шрила Прабхупада говорит, когда он увидел, что вот так человек сидел, воспевал, он ему сказал, сядь правильно, то есть выпрями позвоночник, потому что по позвоночнику идет вся энергия змеи, это пятиголовый кундалиниш. И они стали выдумывать разные вещи. А там была ситуация очень простая. Прабхупада сидел вот так, как ты. Преданные кучи сидели, все повторяли джапу. И один ученик, он вот так сел. Ноги устали, он вот так вот сел напротив Прабхупады. И повторял. И Прабхупада ему сказал, сядь правильно. И Прабхупада потом после, когда джапа закончился, он рассказал историю про быка, который вот так же сел перед Кришной. И Кришна его убил за это. Потому что это оскорбление. Утягивает ноги в сторону преданного или тем более Господа. А они сразу придумали, что тот, кто ходит, он в гуне страсти, джапу читает, кто ходит. Прабхупада, то, что ты свои прогулки утренние делал, в такой страсти был. И всех заставлял их ходить. А кто вот там сидит, они говорят, вот видите, там бабаджи, они все сидят. Люди, Господь Чайтанья не сидел, он плясал. Не только там не сидел, он танцевал. Они там что-то выдумывают, что там прямая спина, кривая спина. Это вне тела, это минует наши чувства, ум, интеллект, все. И сразу обращена Махамантра к чему? К спине, думаете? И столько навыдумывали. Вот так была прервана сампрадая Арджуны. Там стали давать другие толкования этим словам Кришны. Поэтому нужно было опять обыграть эту ситуацию, чтобы они поняли, про поводу чего Кришна сказал. Шасси в тени. И так они выдумывают всякие. И вот они берут такие фразы там, вот как вот сейчас ты говоришь, вот что по поводу этого, надо смиренной матери. Тоже, вот фразы. А в какой ситуации они были сказаны? Поэтому Махабхарату описал Вьясадева. Для чего? Чтобы ситуацию эту описать. В какой ситуации было что сказано? И Вьясадева написал это в момент своей духовной зрелости. Есть две Махабхараты. Одна Вьясадева, а другая кого? Кто знает? Вашанпайна один, а второй кто? Кто знает? Никто не слышал, да, что две есть Махабхараты? И обе авторитетные. Один Вашанпайна, а другой Двайпайна. Да. Две Махабхараты и обе авторитетные. Одну написал Вьясадева наш, которого звали как? Двайпайна. Что означает островитянин. А другой Вашанпайна, что означает благочестивый, благородный. Один написал его в настроении Кармаканды. Все эти события точно такие же. Придав совершенно другой смысл, кармический, да, Кармаканды, то есть благочестивой деятельности. А Вьясадева его описал с позиции Бхакти-йоги. Одни и те же события рассматриваются по-разному. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шринитая Гуранга Киджай, Гоуда Праминанда, Хари Харибол. Спасибо большое.